Глава 49. Убираем за собой. Можешь думать, что когда станешь взрослым, тебе не обязательно будет убирать за собой. Можешь думать, что никого не будет волновать, если станешь разбрасывать по полу носки или оставлять в раковине грязную посуду. Или что вполне нормально не убираться, если кто-то напишет на пыли, собравшись на журнальном столике, «Вытри меня». Как только начнешь жить самостоятельно, тебе придется решать, как часто следует наводить порядок и убираться в месте, где ты живешь. Сейчас это может и звучит забавно, но будет невесело, когда твоя квартира начнет вонять, и квартирная хозяйка будет грозить тебя выселить. И будет уж совсем невесело, когда в твой дом перестанут приходить друзья, потому что им не захочется вечно переступать через твою грязную одежду. Сейчас твои родители наверняка поручают тебе часть работы по дому. И они правы. Если ты привыкнешь к беспорядку, привыкнешь закидывать под кровать недоеденную еду, от этой привычки будет очень трудно избавиться, когда ты станешь жить один. Правильно. После душа вешать на сушилку мокрое полотенце. Неправильно. Бросать полотенце на пол ванной комнаты. Почему? Через какое-то время влажные полотенца начинают неприятно пахнуть. Если ты оставишь их надолго, в них появятся бактерии, и они начнут плесневеть. Правильно. После еды складывать грязные тарелки в раковину, а еще лучше сразу же вымыть их или ополоснуть и поставить в посудомоечную машину. Неправильно. Оставлять повсюду или даже только на кухне грязные тарелки и недоеденные сэндвичи. Почему? Мама и папа не твои слуги. Может, придет время, и ты будешь в состоянии за деньги нанять кого-то, кто будет за тобой убирать. Но пока ты сам отвечаешь за чистоту в своем доме. Джентльмен не разбрасывает свои ботинки и куртки, не оставляет их там, где их снял. Он знает, что у ботинок и пальто есть свое место и кладет их туда без напоминаний. Джентльмен убирается в своей комнате, не ожидая, пока его заставят это сделать. Он понимает, когда пришло время навести порядок, и делает это самостоятельно. Джентльмен знает, что старая пища плохо пахнет и привлекает жуков и грызунов. Он избавляется от остатков пищи, выбрасывая их в мусорное ведро или в мусоропровод. Когда мусорное ведро наполняется, джентльмен выносит его без напоминаний.